Глава 16. Раскол. Вытянка. Что было дальше, ни Зар, ни Кир не видели. Они очнулись лишь к обеду. Вокруг них ворковали девочки, обрабатывая раны на телах мальчишек, шепча нужные слова. Рядом с ними сидел волк. Он тоже был молодой, но в нем чувствовалась уверенность, сила. И что-то знакомое промелькнуло во внешности этого хищного зверя. Сквозь пелену на глазах Кир всматривался в их спасителя, как он понял. «Найт!» — неуверенно произнес Кир пересохшим голосом. «Найденыш, это ты?» Найт услышал знакомый голос и обернулся на него. Неспешной походкой он подошел к мальчику и начал его облизывать. «Найт, это ты! Но как ты нашел нас? Откуда ты здесь? И как ты вырос? Наверное, это и есть наш будущий проводник!» Это был догадливый Зар. Он также был слаб и, как и Кир, пришел в себя. На этот раз волк развернулся к Зару и повторил приветствие. На радостях мальчишки попытались приподняться на локти, но на большее у них не хватило сил. Слабость была во всем теле. «Ничего, пока вы тут отдыхали, мы с Повелевсой заварили вам волшебный отвар. Сейчас выпейте и будете как новые», — обрадовала мальчиков Билана. «Благодарим вас, Биланочка, Повелевса, из ваших рук все что угодно». Зар и Кир наглаживали густую шерсть Найда, и от этих прикосновений, словно по волшебству, им становилось легче. Вот Повелевса и Билана преподнесли своим раненым бойцам отвар. Те с благодарностью приняли и осушили. Правда, не очень вкусный напиток до дна. Ребята собирались в путь-дорогу, которую теперь им будет показывать Найт, чему они были только рады. Киру подошла Повелевса. «Вет, послушай меня. Когда я обрабатывала тебе раны, то обратила внимание на рану, которую ты получил в ночь Купалы, когда отбивал Зара. Помнишь, она у тебя гноилась?» «Конечно, помню. Она все это время болезненно дергается». «Так вот, она до сих пор нарывает. И такое впечатление, что нарыв пошел глубже. Я обработала ее кашицей из трав, но все равно беспокоюсь. Ведас, нужно выпустить гной, иначе может начаться заражение крови. А в этих условиях, не знаю, можно ли будет что-либо сделать». «Не переживай, Повелевса. Вот найдем следующий спуск, тогда и займемся моей рукой». Повелевса недоверчиво посмотрела на друга. «Обещаю, Повелевса». «Ну хорошо», согласилась она. Повиливая пушистым хвостом, то пропадая в зарослях, то вновь появляясь с радостной мордой, Найт вел ребят к цели. Дорогой они разговаривали с ним телепатически. Из разговоров ребята узнали, что Найт торопился к ним как мог, но, несмотря на это, все равно немного задержался. Но волк был рад, что все же успел. Найт вывел детей на пустырь и уже на нем, возле огромной расщелины, остановился. На этот раз перед друзьями предстал самый настоящий раскол. И выглядел он, как огромная щель в земле, словно по ней кто-то стукнул гигантским молотом. «Вот это да!» – проговорил Кир. «Я-то думал, что чем дальше, тем сложнее будет искать переходы на следующие уровни. А получается совсем наоборот. Вот он я! Заходи, кто хочешь!» «Это, наверное, потому, что дорога на более низкие ступени открыта всем. И чем больше душ там окажется, тем лучше для тех существ, которые питаются негативной энергией», предположила Билана. «А сложность будет состоять в том, как пробраться дальше. Если на первых двух мы гуляли ни о чем не думая, то здесь...» «А здесь надо будет держать ухо востро», закончил заповелев Сузар. Трое друзей, не веря своим ушам, удивленно уставились на Зара. Услышать предостерегающие слова из уст самого Зара «Что, я не прав?» – удивился мальчик. «Я, между прочим, совсем недавно испытал это на своей шкуре. У меня, между прочим, до сих пор шеи и ребра ноют от медвежьего хвата Ведоса. Да и раны от следов нападения нечисти еще не прошли». «А что, мы ничего?» – невинным голосом произнес Кир. «Мы, как ты говоришь, между прочим, только за. Раз так, то вперед по одному. Сначала мы с тобой, Вет, а за нами девочки». Сказав это, Зар сделал первый шаг. За ним Кир, Билана и Повелевса. А уже следом за ними, перепрыгивая с выступа на выступ, Найт. Неровные каменно-земляные выступы заменяли ребятам ступени. Спускаясь сами, мальчишки помогали спуститься девочкам. Так, медленно, но верно, друзья покидали четвертый уровень Нави, переходя на пятый. В расщелине света хватало только на то, чтобы увидеть место, куда в очередной раз спрыгивать или переставлять ноги. Друзья спускались в неизвестность. Внизу была темнота. На каждой следующей ступени казалось, что на этом дорога и заканчивалась. А нет, ниже появлялся еще один приступок и так далее. Но вот они достигли такой глубины, когда детям не было видно, куда ставить ногу. Темнота казалась непроницаемой. Друзья остановились в нерешительности. «Страшно, но назад пути нет», — сказал Кир и первым шагнул в черноту неизвестности. За ним, не задумываясь, прыгнули все остальные. Прыжок оказался странным. Ребята попали в огромную серую воронку, которая вначале воспринялась ими как невесомость. Ничего не происходило. Возможно, они парили, опускаясь вниз, но это было только предположение. Никаких ориентиров не было. Ни звуков, ни мелькающих окружающих видов, ни упругой плотности воздуха, ни запахов, ничего. Постепенно тело каждого стало расслабляться. И приятная дрема начала окутывать мягкими волнами. Но вот эти волны начали вращение и превратились в крутящийся по спирали вихрь. Скорость вращения нарастала, и каждому казалось, что движение неминуемо закончится чем-то неожиданным и оттого страшным. С каждой секундой оно только усиливалось. Впереди показалась серая, плотная, словно дышащая мембрана, как жерло вулкана, булькающая и отвратительная на вид. Но сопротивляться приближению этого жерла не было возможности. Ребят одного за другим со страшной скоростью втянуло в этот проход. Что удивительно, но с другой стороны стояла тишина. Друзья оказались на очередном пустыре. Встали на ноги, осмотрелись. Собрали слетевшие с них при падении мешки и вновь двинулись в путь. Это был пятый уровень Нави. Благодаря присутствию с ними Найда, ощущали себя ребята там сравнительно в безопасности. Вдоль встретившегося на пути небольшого ручейка, друзья, ведомые Найдом, вышли к заросшему озеру, когда почти стемнело. Недолго думая, на берегу они расположились на ночлег. Найд куда-то удалился, возможно, в поисках ужина. До наступления ночи поужинали и ребята. На удивление, вечер прошел спокойно, без каких-либо вторжений извне. Словно о присутствии здесь ребят на время позабыли. Но что их ждет ночью, друзья еще не догадывались. Первой проснулась Билана. Она приподнялась со своего места и стала внимательно прислушиваться. Тишину нарушал какой-то непонятный звук, словно кто-то играл на дудочке свирельки. Но вот откуда раздавался этот загадочный звук, девочка понять не могла. Следующим проснулся Кир, затем Повелевса и последним Зар. Все были в недоумении. Дети оглядывались, не понимая, что это за музыкальные трели раздавались среди ночи. Но темнота не давала хорошо рассмотреть ближайшую округу. Спокойное поведение Найда придавало уверенности. Он не спал, но и особой тревоги не выражал. Первый заметила сверкающий и мечущийся из стороны в сторону огонек Повелевса. Она всматривалась в него, как завороженная. «Ты чего это, Повелевса?» – окликнул ее Кир. «Вон, посмотрите!» – показала друзьям девочка. Все уставились в ту сторону, куда указала Повелевса. «Если я права, то это Вытьянка», – заявила Билана. «Вытьянка? Кто это?» – не понял Зар. «А надо было внимательнее словоходца слушать!» Сурово проговорила Повелевса. «Так я и это слушал вроде как!» Оправдывался Зарубик. «Конечно, слушал! Только не словоходца! Гордея ты слушал! Вы с ним в это время о чем-то увлеченно спорили! Помнишь, вам в тот раз еще замечание сделали!» «А, это тогда-то!» Явно начал о чем-то вспоминать Зар. «Тогда-то! Так вот, для особо одаренных и внимательных сообщу, что Вытьянка – это тоскующая душа непогребенных останков. Ее еще называют поющая душа. Она воет, прося похоронить свои кости. Еще считают, что кость плачет и в могилах невинно убитых. Согласно поверьям, душа непогребенного живет возле тела, оберегая его, пока тело не будет предано земле. На тот свет такую душу не пускают», – прочла лекцию Билана. «Да понял я, Билана! И что нам делать с этим музыкантом?» Пока ребята общались, поющая кость подлетела совсем близко. Она кружилась вокруг голов детей и ни на минуту не замолкала. «Если рассуждать логически, — предположил Кир, — никакой могилы, пока мы сюда шли и обустраивались, в которой лежал бы невинно убиенный и из которой раздавались бы такие звуки, поблизости не встретили. Эта Вытьянка летает у нас перед самым носом. Что из этого следует? Что где-то здесь, поблизости, находится непогребенное тело этой вот души, которой она и оберегает. И она ждет, а в данный момент просит нас о помощи, чтобы мы предали его земле. Я ничего не пропустил?» «Ничего, кроме того, что как-то жутковато все это звучит», – прошептала Повелевса. «Нам что же? Надо найти полуразвалившийся труп и похоронить его?» «По всей вероятности, так», – согласился Кир. «А нельзя ли дождаться утра, собрать свои вещички и уйти отсюда? И чем дальше, тем лучше», – предложил Зарубик. «Никогда бы не подумала, что когда-нибудь полностью соглашусь с Зарубиком», – поддержала друга Билана. Повелевса тоже кивнула головой. «Неужели вам не жалко того человека или существо, у которого появилась возможность вырваться из этого места и обрести покой?» – удивился Кир. «Ты знаешь, Вед, мне кажется, эта Вытьянка давно здесь мечется и вполне привыкла к такому существованию», – выдал Зар. «Вот именно мечется, Зар, я и не знал, что ты такой жестокий», – возмутился Кир. Тишина ночи нарушалась непрерывными вздохами Вытьянки. Наконец Зар решился. «Понимаешь, Ведас, я не то чтобы жестокий!» Мальчик немного смутился. «Просто я мертвяков боюсь!» — признался Зарубик и замолчал, ожидая, что после признания своей слабости его друзья начнут насмехаться над ним. Но не дождался и заговорил снова. «Получается, я выяснил, что в своей жизни боюсь двух вещей!» «Двух?» – не понял Кир. «Ну да, мертвяков и...» «И?» – помогла Билана продолжить Зару. «Так Кудияра!» Сперва засмеялся Кирилл. Его поддержала Повелевса, потом Билана. Зар непонимающе смотрел на ребят. Но вот с его лица спало напряжение, и он присоединился к друзьям. Смех долго звучал в ночи, но вот постепенно они успокоились. Потом Кир произнес. «Зар, ты неповторим! Мы столько уже здесь пережили, и мне кажется, это еще далеко не все. И после всего этого у тебя остался страх перед Кудияром? «А чего он на меня так смотрит?» – выпучил глаза мальчик. «Даже не знаю, что тебе ответить на это. Только вот он на всех одинаково смотрит». «Наверное, ты прав, Вет, но все равно». «Ладно, с Кудеяром мы выяснили. Но что нам делать с Ветянкой? Я так предполагаю, что если бы труп был где-то поблизости, то он издавал бы далеко не благостный душок. Из этого можно сделать вывод, что наш трупничок – ничто иное, как утопленничок. В смысле, кто-то его ухандохал и бросил в озерцо, возле которого мы так благополучно устроились на ночлег». При этих словах Павелевса, Билана и, конечно же, Зар так стремительно сорвались с места, что чуть не вылетели за границу обережного круга. «Эй, вы куда? Это же всего лишь рассуждение вслух!» — остановил их Кир. «Ты это того, Вет, поаккуратнее с рассуждениями-то будь. Так же и до инфаркта довести недолго!» — возмутился Зар. «В любом случае, раньше, чем рассветет, мы все равно ничего не узнаем». «Так ты все-таки хочешь уточнить свои доводы?» «Не то чтобы хочу, но думаю, надо», – заключил мальчишка. «А теперь давайте-ка вздремнем. До восхода солнца есть еще 2-3 часика». Но вздремнуть им так и не удалось. И не только потому, что вокруг голов детей летала Ветянка и напевала панихиду за себя любимую. Дело в том, что на этот раз первой вскочила с лежанки Павелевса, а следом за ней и все остальные. «Ты чего, Павелевса?» — испуганно с просонья закричал Кир. «Сон мне приснился, предупреждающий», — добавила девочка. «Какой? Рассказывай!» «Сейчас только вспомню. Ага, вот. Поможете страдающей душе, узнаете полезную информацию. Оставаться здесь опасно, но не остаться нельзя», — продекламировала девочка. «Что-то типа этого. Но это еще не все. Потом я увидел таких жутких, злобных существ, что просто слов нет». «Что за существа?» — уточнил Зарубик. «Точно я не могу сказать, но мне кажется, они связаны с водой. По крайней мере, я разглядела перепонки на руках между пальцами. Вместо ног был рыбий хвост. Голова вроде как женская, но вместо волос что-то вроде надетой на нее ракушки с торчащими костяшками. Пол лица занимали огромные раскосые глаза, словно под полупрозрачной пленкой. Носа вообще не было. А вторую половину лица занимал рот, большой и оскаленный. Бррр, кошмар какой-то! Одна из них хотела утащить меня вот в это озеро. Я отбрыкивалась и проснулась». «Я знаю, кто это», — одними губами прошептала Билана. И, не дождавшись, пока ее спросят, кто же это, ответила: «Лобастый. Помните, словоохотец рассказывал? Они живут по берегам заросших водоемов и там прячутся в камышах. Они также могут представляться в виде нечисти, ужасных полумертвых старух, которые набрасываются на зазевавшихся людей у воды и утаскивают их под воду». «Фу, какая гадость!» — заключил Зар. «Хорошо, что едой мы снабжены, и нам не пришлось ловить рыбу в этом пруду. Да и водой запаслись из ручейка. Вот ведь повезло соседствовать с утопленником и одичавшими русалками. Ведь если я правильно помню, лобастые — это русалки, которые стали злобными духами из-за того, что люди перестают следить за чистотой вод. А когда либо старое русло реки, либо озеро становится болотом, все водные жители переселяются в живые реки, а кто нет, становятся болотниками и болотницами». «Да, Азар, этот урок ты не проспал. Только вот эта информация меня почему-то совсем не радует», — произнесла Билана. Нам нужно уходить отсюда. Вот что я вам скажу. С первыми лучами солнца так и поступим. Нельзя, сказала Повелевса. Найт говорит, это конечная точка на этом уровне. Дальше все зависит от нас. Да слышал я, что говорит Найт. Мальчик немного помолчал, потом упавшим голосом произнес. Сложности, однако. Ничего, Зар, как-нибудь справимся, заверил его Кир. Справимся? Да вы понимаете, что нам самим придется идти в руки этим самым лобастам, чтобы вытащить распухшего мертвяка, да еще и похоронить его. Ну ладно, лобасты, это еще куда ни шло, но вот мертвец. Чур, я прикрываю вас от лобаст, а вы вытаскиваете трупничок, заявил о своем намерении Зарубик. В это время озеро словно начало светиться. От воды как-то неестественно быстро поднялся плотный, непроницаемый туман. Все как один вмиг повернули головы. И вот тут они увидели их. Прямо по воздуху. К ночлегу друзей приближались сгорбленные старухи. Точно такие, какими несколько минут назад их описывала Билана. Они оказались прозрачной дымкой. И в то же время их тела выглядели плотными. Морщинистая кожа, жиденькие волосья, сквозь которые просвечивал чуть ли не лысый череп, нависший, чрезмерно длинный нос, впалый беззубый рот. Весь этот отвратительный образ завершала длинная, покрытая по бокам жабрами шея. Одеты они были все одинаково. Их дряблые, обвисшие тела прикрывала полупрозрачная, болотно-зеленого цвета накидка из гниющей тины, от которой распространялся такой невыносимый запах, что, словно сговорившись, друзья схватились за носы, а Найт начал чихать, пряча нос в лапах. Старухи достигли границы обережного круга. Вытянув руки с длинными заточенными когтями и раскрыв свои, казалось бы, беззубые рты, из которых вдруг, как выкидные ножи, выскочили острые, как у акул зубы, они хотели было приблизиться к детям. Не сговариваясь, ребята сгрудились возле волка. Найт грозно зарычал. Но на удивление детей, приблизиться к ним лобасты так и не смогли. Как и прежде, в ночь Купалы, представители нечистой силы начали биться о невидимую защитную стену. В некоторых местах, там, где ребята ближе всего находились к этой невидимой защите, лобасты стали корчиться, словно от боли, и отступать на безопасную для себя дистанцию. При этом лица их, если их можно так назвать, превратились из ужасных в просто отвратительные. Но, тем не менее, дети не понимали такой реакции лобаст. Тут Билана заметила, что ее сумка лежит на границе защитного круга. Видимо, случайно кто-то из ребят откинул ее в суматохе ногой. В сумке находились снадобья добрознаха. Собрав всю свою смелость в кулак, Билана потянулась к сумке. И в тот же момент ближайших к Билане лобаст отбросила, как от удара электрическим током. Билана схватила сумку за краешек и выдернула из опасной зоны. До первых лучей солнца, не подходя слишком близко, но и не скрываясь полностью, лобасты вели наблюдение за ребятами. Но как только из-за горизонта появился первый лучик, старухи покинули берег и медленно, с тихими всплесками, погрузились в воду. Ребята вздохнули с облегчением.